Глава 2.3. 1763 год. Я не представлял, какого масштаба событие завершилось в этом году. Наверное, не представляю до сих пор. Сейчас, как и все время, что шла недавняя война, я вспоминаю, и чего греха таить в порыве одолевающей меня сентиментальности, даже перечитываю письмо моего дорогого кузена Франсуа де Батерна. Быть может, не будь я так поглощен заботами святого Стефана и, разумеется, своими питомцами, я бы мог считать знаки судьбы, затесавшиеся между строк. Меня не волновали стычки где-то за океаном, и теперь я расплачивался за собственное невежество. В конце концов, мне было бы не под силу осознать, что именно случилось в эти 7 лет. Меня не покидало ощущение, что я стою вплотную, едва ли не касаясь носом расписной стены. Я мог видеть мельчайшие трещинки в темперной краске, мог разглядеть дрожание руки живописца, которая оживляла линии темных контуров, делая их то уже, то шире, то прерывая и возобновляя уже немного отличным оттенком. При всем многообразии удивительных недочетов и оплошностей я видел саму жизнь, которой способно дышать искусство, но мне, вероятно, к большому счастью, попросту было не суждено узреть всю фреску целиком. Говоря же простыми словами, наконец-то закончилась война с Англией, и, к большому сожалению, война эта не оказалась победоносной. Мне пришлось смирить гордые порывы горечи за отчизну и исполниться уже переживаниями о своей семье. Отец и кузен оказались на одной войне, но на разных фронтах. Франсуа прямо сейчас лежал на лечении за океаном, не в силах преодолеть полмира в силу тяжелого ранения в живот. Я не получал от него никаких вестей, вернее, правильнее сказать, непосредственно от него. И все же до меня доходили слухи о службе моего кузена, и при том, что я никогда не чаял сыскать успеха в ратном деле, слава Франсуа досадно соднила мою гордость. Но мне ничего не оставалось, как мириться с успехом кузена и, положа руку на сердце, признать за ним его заслуги. Я охотно верил в то, что Франсуа действительно мог сделаться самым что ни на есть героем, способным проявить силу духа даже среди пылающего адского пекла. Тем же временем у меня и святого Стефана дел заметно прибавилось. До сих пор поразительно, сколь удачно судьба свела меня с Гером Хёлле, как быстро и как уместно был возведен госпиталь, точно само провидение вело меня к этому свершению. Я был польщен той поддержкой, которую благородные месье и мадам оказывали моему богоугодному предприятию. Будучи столь увлеченным безродными бедняками, которые представляли для меня вполне себе практичный интерес, я совершенно забыл и о господах моего окружения. Как выяснилось с их же слов, я многим спас жизнь и здоровье, хотя, признаться, мне сложно ложились на память случаи без каких-то аномальных примечательных курьезов, так что я каждый раз будто бы знакомился заново с людьми, которые находились в моем попечении долгий срок. Один офицер вообще заявил, что лечился лично у меня больше года, а мне уже было неловко как-то спорить. Вот так вот я, ставший большим отшельником, чем прежде, стал вхож в салоны, и на балах шептались, не явится ли молодой граф Готье. Что было, в общем-то, настолько лестно, что я даже пересиливал себя, стараясь укрепить не столько свою репутацию, сколько репутацию святого Стефана. К слову, о роскоши и былом размахе празднеств Франция на время должна была забыть. Но, разумеется, «должна» не значит, что в действительности так и происходило. Отчаянная жажда былого великолепия толкала мое окружение к неистовым безумствам. Расточительность достигала поистине пугающих масштабов. Это походило на отчаянную предсмертную лихорадку, как больные на смертном одре чувствуют прилив сил, неведомый ими при жизни. Подобная деятельность вспыхивает с прощальной торжественностью. Люди, окрыленные таким воодушевлением, радуются и ликуют, видя, как наступает светлая полоса. До чего же горько мне, врачу, наблюдать за их счастьем? Ведь кому, как не мне, знать, что смерть ночует у его кровати каждый день? Да, смерть стала самым частым гостем, которого принимали днем и ночью, на улице и дома, в бедности и грязи, или в особняках, дворцах и залах, увитых лепниной, золотом и расписанных фресками. Так Франция свыклась с этим мрачным гостем, умалчивая о его очевидном присутствии. Балы шумели, несмотря на разруху, несмотря на то, что люди падали замертво от голода и болезней. И речь сейчас не о черни, которая всю свою жизнь тянула унылое, полускотское существование, и любое волнение экономического устройства милосердно останавливало их страдания. Волею судьбы я оказался на улицах этого и без того ненавистного города, так теперь еще каждый второй прохожий был истощен настолько, что мне хватало одного взгляда, чтобы считать вероломное отречение от всего человеческого. У меня были смутные догадки, что горожане, доведенные голодом до отчаяния, теперь невольно причастились к зверским порокам и день ото дня теряли человеческий облик. Я видел в их глазах что-то похожее на опустошенные стеклянные шары, вложенные в глазницы уродливым чучелом. А любое чучело уродливо, с этим спорить глупо. Эти пустоты вместо живых взглядов провожали меня во время моей короткой отлучки в Париж. Мне пришлось все же посетить этот ненавистный городишко, ибо мой волшебный алхимик соглашался на свидание лишь в своей лавке, которая укромно притаилась в грязном и зловонном переулке. Разумеется, меня не ожидал никакой сказочный персонаж. Волшебным алхимиком я его обозначил за незнанием имени этого торговца. Скорее всего, его звали Якоб, Но или что-то в этом духе. Он был бескомпромиссен в торговле, я это сразу понял и выложил ту цену, которую он назвал с самого начала. Он поблагодарил меня, и в голосе зазвучал Ближний Восток. Я коротко кивнул и поспешил вернуться домой, ведь жизнь моих людей в госпитале Святого Стефана буквально висела на волоске. Будучи истинным хозяином своего поместья, я не скупился на лекарства и еду, переплачивая втридорога. Когда я был мальчишкой, я был уверен, что призраки и мрачные тени отступают, когда отец находится в замке, признавая в нем истинного хозяина. Теперь я с доброй улыбкой вспоминал это наивное убеждение. После стольких лет это бремя, бремя настоящего хозяина поместья, легло на мои плечи, и едва ли я бы носил королевскую мантию с такой же гордостью. Я видел Божье знамение в том, как славно сложилось у меня дело с этим госпиталем. Врачи, отобранные лично мной, проявили неожиданный для меня и, вероятно, для них самих героизм. Льстивые языки уверяли меня, будто бы я подавал благородный пример, берясь за врачевание собственноручно. Мне наплевать, как это выглядело в глазах общественности, но я точно знал. Сейчас лучшее время, чтобы насытить хоть на какое-то время мою врожденную страсть к человеческому телу, к его глубинным хтоническим таинствам. Материала присылали настолько много, что мне физически было тяжело сдерживать собственный восторг. От такого разнообразия гнойников, язв, переломов, ожогов и ранений, не поддающихся никакому словесному описанию, я не мог и мечтать. И вот мое сокровенное желание угадывалось и представало предо мной. Тела живьем или уже падалью пребывали и пребывали. Речь шла не только о солдатах. Мирская жизнь тоже несет в себе немало угроз. И, разумеется, нельзя забывать о спящих проклятиях, которые просыпаются время от времени в наших телах, передаваясь от поколения к поколению. Скрипя сердце, я объявил о том, что госпиталь Святого Стефана переполнен выше любой меры, его стены не в силах принять новых прихожан. В разговоре такие эпитеты производили должное впечатление. Несмотря на все это красноречие, мои слова были больным ударом для многих и многих просителей. Но я знал и с чистой душой заверял, что очень скоро место освободится. По-прежнему никто не догадывался о моих питомцах, которые фривольно разгуливали под землей. К концу войны мои звери уже произвели 5 поколений, и милый слепыш породил целую династию. Мой фаворит дал потомство, обладающее рядом отличительных черт, позволяющих говорить о какой-то зачаточной стадии целой породы. При том, что я добился существенных и даже впечатляющих результатов на поприще разведения, мне удалось смирить их дикий нрав. Я отбирал для случек спокойных особей, которые гордо несли бы наследство славного предка. Больше всего я боялся, что неведомая хворь, чуть не сгубившая слепыша еще в детстве, вернется страшным родовым проклятием, сразит его потомков. Но небеса пока что были милосердны к моим питомцам, которые не переставали меня удивлять. Дело было под конец зимы. Это было чудовищное время. Неведомая хворь гуляла по городам и селам, скашивая честной народ. Работы было не в проворот. Я боролся за каждую жизнь, что была вверена мне. Весь госпиталь и окрестности были охвачены неведомой чумой. Мы нашли исцеление и теперь примешивали лекарственный порошок, проявивший свои свойства, в еду и питье, подаваемое в госпитале. На силу я управлялся с людьми, вверенными мне, но я не имел никакого права забывать о зверях. Будучи так обременен врачеванием, я даже не стал глядеть, что именно я несу своим питомцам под покровом ночи, перекинув кожаный мешок через плечо. Когда я спустился в подвал и ослабил шнурок, мешок приоткрылся с порывом удушливой трупной вони. Я с отвращением заглянул внутрь, и меня едва не стошнило от резкого запаха. Мне стало поистине совестно перед зверьми, которые уже сглатывали слюну, привыкшие к регулярной кормежке и пристрастившиеся уже к излюбленному лакомству. Мои колебания не могли разрешиться так быстро. Возвращаться в основное здание, спускаться в морг, зажигать везде свет, чтобы найти более подходящее мясо, было слишком рискованным делом. Хоть у меня и были ключи от всех дверей, и я допускал, что весь персонал, изнуренный своей тяжкой службой, уже спит крепким сном на втором этаже основного корпуса, сомнения не оставляли меня. Более подходящего куска попросту могло не быть в морге. Я держал в голове учет тел, и на моей памяти не было никакого подходящего случая. Тяжелый вздох сорвался с моих уст, и плечи смиренно опустились. Делать нечего, и я решил отдать на этот раз своему зверью гнилое мясо. Каково же было мое удивление, когда гибриды буквально накинулись на эту падаль, как не набрасывались ни на какое другое свежее мясо. Оцепенев, я не мог отвести от них взгляда и, ударив себя по лбу, вспоминал о побережье Алжира, об их повадках падальщиков. Я корил себя, что мне пришло это в голову так поздно, но с любопытством наблюдал, особенно за самым молодым поколением. Конечно же, думал я, и отныне носил питомцам лишь поддетую зловонным гниением падаль. Март в этом году, как уже можно было понять, выдался скверным, и погода решила соответствовать настроению, царящему в умах и сердцах французов. Промозглым утром я вышел на крыльцо, завершив утреннюю работу в подвале. Я взял с перил немного талого снега, который уже не был по-зимнему мягок и пушист. Сейчас я был лишен каких-то ребяческих восторгов, вроде порыва покидаться снежками или взгромоздить крепость. Моя уже стояла взгроможденная и строго взирала на меня рядом прямоугольных темных окон. Я продолжил умывать руки в снегу, смывая кровь, поглядывая на черные пятна проталин, как вдруг одно из пятен шевельнулось. Глубоко вздохнув, я уже принялся было корить свой слабый изможденный ум. А пятно тем временем все приближалось ко мне, заставив широко-широко улыбнуться. Ноги ныли от усталости после более чем часовой игры с молодняком гибридов. Посему же, когда я присел на корточки, колени поблагодарили меня стрельнувшей болью и характерным хрустом. Однако эта досадная неурядица не омрачила моего настроения, и я протянул руку новому гостю моего дома. «Ну, привет». Я погладил вовсе никакую не проталину, а роскошного черного кота с медовыми глазами. Черныш мяукнул и боднулся мордочкой, а я улыбнулся, придумав имя своему новому питомцу.